Четвертая неделя. Верхнее обливание, стояние в воде и иногда полуванна. Пятая неделя. Утром обливание спины и стояние в воде или обливание колен. После обеда верхнее обливание. Все эти применения воды менялись поочередно. Обливание спины продолжались до полного выздоровления. Внутрь белый порошок, щепотку ежедневно попеременно 6-8 можжевеловыми ягодами и настоем смеси полыни с шалфеем. Болезнь нервов. Один научный работник 34 лет рассказывает, уже 11 лет тому назад вследствие умственного переутомления и постоянных приливов крови к голове я стал чувствовать в голове сильные боли и тяжесть. Продолжая усиленно работать, я расстроил свои нервы до такой степени, что уже 2 года как не могу заниматься умственным трудом и даже не могу прочитать без перерыва молитву. В Эрисгофине все применения воды в течение недели нисколько не помогли мне, а даже ухудшили мое состояние, так что я должен был оставить эти средства на 3-4 дня. Но сыпное масло помогло мне. Тяжесть в голове прошла, она сделалась ясной и осталась такой же до сих пор. Я прибавлю к его рассказу, что он ускорил свое лечение и подготовил благоприятную для этого почву тем, что еще сам, до прибытия в Эрисгофин, лечился по советам моей книги и с разумным выбором различных применений воды соединял точность и исполнение всех указаний и предписаний. Но когда он приехал ко мне, состояние его было еще очень тяжко, хотя при его здоровом виде только знаток мог распознать тяжелое болезненное состояние. Теперь он совершенно здоров и бодр. Болезнь почек. Один крестьянин рассказывает, «Хотя на вид я полон и здоров, но на самом деле я очень болен. Я совсем не в состоянии работать. Тело мое пухнет, часто у меня такая одышка, что, кажется, вот-вот я задохнусь. По ночам я часто не сплю. Моча у меня густая и перемешана с кровью. В мочевом пузыре я чувствую жжение. Я лечился у многих врачей. Один находил, что у меня страдания печени, желчные камни. Другой, что у меня болезнь почек, что они могут загноиться. Третий говорил, что у меня желудок не перерабатывает. Этому больному я предписал следующее. Первое. Каждую неделю 2 теплые ванны с отваром овсяной соломы. 37-40 градусов с тройной переменой. 10 минут в теплой воде, 1 минута в холодной. Второе. 2 раза в неделю короткое обертывание, также в отваре овсяной соломы, на 30 минут. Третье. Каждый день внутрь 2 чашки настоя полевого хвоща и ягод можжевельника, варить 10 минут. После 6-недельного лечения больной вполне выздоровел. Вздутие тела и желтизна кожи исчезли, моча сделалась нормальной, цвет лица стал здоровым, силы вернулись. Болезнь ушей. Ухо – один из самых нежных органов человеческого тела, и потерять слух очень легко, от болезни ли, от нездорового образа жизни. Раз приходит ко мне одна женщина и рассказывает, «Моя дочь была больна скарлатиной, от которой она вылечилась, но с тех пор она все время чувствует себя плохо и жалуется то на одно, то на другое. Но хуже всего то, что она почти совсем оглохла. Все, что не советовали ей против этого, совсем не помогает. Ясно, что девочку вылечили не окончательно, поэтому нужно лечить не только ухо, но и все тело. Применение воды. Первое. Мокрая рубаха на 1,5 часа. Второе. Надевать на 1,5 часа шаль, причем мочить ее 2 раза. Эти 1,5 часа ноги от лодыжек до колен должны находиться в теплом ножном обертывании. Третье. Ночью при вставании с постели полное обмывание и потом, не вытершись, опять лечь в постель. Особенно старательно обмывать затылок и уши. Четвертое. К ушам и к окружающим их частям прикладывать на 2 часа холст, каждые 30 минут погружаемый в холодную воду. Пятое. Обертывание головы. Эти 5 водных процедур нужно принимать довольно долго, по крайней мере по 1 ежедневно. Хорошо при этом принимать 1 ванну из овсяной соломы в неделю, 35-37 градусов на 25 минут.